Видя, что она пришла в себя, Линк вытащил чистый носовой платок, чтобы очистить ее лицо. Она не двигалась, позволяя Линку сделать это. Это заставило Линка чувствовать, что он заботится о ребенке. Когда он закончил, он спросил: «А как же Эллин? Ты знаешь, где она?» Эллин ушла за несколько дней до него. Хотя она сказала, что сопровождает людей на острова, по возвращению она наткнется на наступление темной армии. Он беспокоился о ней. «Леди Фортуны, она сейчас в Лореле. Она была той, кто посоветовал нам разослать людей за помощью. Она также сказала, чтобы вырваться из блокады и покинуть город, потому что Лориэль был обречен на падение. Я не уверена, насколько верны ее слова, но все ее предсказания до сих пор были верны, поэтому никто не осмелился бы воспринимать ее слова легкомысленно». Линк вздохнул с облегчением. По крайней мере, Эллин была в безопасности. В этот момент вернулся Скинорс. Он казался спокойным, но его глаза все еще были красными. «Мой господин, ситуация плохая. Демоны проводят широкомасштабную операцию по поиску выживших. Я только что видел, как их отряд прошел мимо. Это были действительно плохие новости». Линк немного подумал, затем сказал Нане: «Пожалуйста, понеси Мелинду». Мелинда была именем мушкетера. Нана была чуть ниже Мелинды, на 3 фута. И все же, хотя Нана была почти ростом с человеческого ребенка, она без усилий понесла Мелинду на спине. «Пойдем, мы продолжим спешить в крепость Арида и принесем им новости о Лореле». Линк снова использовал заклинание без следа. Так как город Ебба смог вытащить людей из блокады, чтобы они обратились за помощью, это показало, что они могут продержаться некоторое время. Если Линк сможет донести новости до крепости Арида, они смогут собрать войска, чтобы направиться на север в помощь Еббам. Темной армии пришлось бы столкнуться с мощным ударом с 2 сторон, и это уменьшило бы давление на Ебба. Линк на самом деле зауважал Эймана. В условиях ограниченного времени ему удалось воспользоваться возможностью провернуть так много трюков. Только Эйман мог сделать это. Группа продолжала мчаться вперед. Волки были слишком заметны, и поэтому они решили не использовать их, но продолжали идти пешком. Когда они сталкивались с труднодоступными областями, Линк использовал заклинание уровня 0 левитация, легкий вес и некоторые другие, чтобы помочь им. Иногда он также заставлял Нану нести его. Они были в состоянии поддерживать относительно высокий темп. Пройдя еще 6 миль, Скинорс, который был впереди, поднял руку и дал знак остановиться. Он нырнул за дерево и заставил Линка и Нану сделать то же самое. Затем он медленно указал на листву впереди. «Следи за этой листвой». Линк прищурился. Впереди был лес лесного ореха. Среди густых веток леса, в кроне одного из деревьев, сидела обезьяноподобная фигура, не двигаясь. Эта обезьяна была ростом около 3 футов и имела 2 мясистых крыла с острыми кончиками. Его кожа была темно-красной, и из его головы росли 2 рога. В этот момент его крылья были обернуты в себе, когда он гнездился в кроне дерева. Единственной видимой вещью была пара черных глаз, которые были незаметны, если вы не вглядывались очень внимательно. Скинорс продолжал говорить, объясняя: «В темном лесу эти существа буквально повсюду. Маги говорят, что это демон низкого уровня, но я называю их красные обезьяны. Его боеспособность средняя, примерно как у разведчика уровня 4. Однако их много в лесу. Они очень проницательны и обычно замечают вас первыми. Когда они это делают, они издают резкий крик, который можно услышать за милю. Так что другие красные обезьяны продолжат передавать этот зов. Очень скоро придут демоны высокого уровня. Даже если мы убьем его до того, как он их вызовет, демоны высокого уровня все равно придут, потому что у них есть сигнал, который они отправляют каждые 10 минут. Слушай». Скинорс указал рукой на ухо. Через секунду Линк услышал резкий звук пии, похожий на звук летучей мыши. Звук раздался, и через несколько секунд лес наполнился звуками пии-пии, в ответ на первый. Судя по звуку, кажется, что красные обезьяны заполонили весь этот лес. Как досадно. Теперь мы должны быть очень осторожны. Линк наконец понял, как Эйману удалось добиться полной информационной блокады. Со зрением этих красных обезьян и боевым мастерством высокопоставленных демонов и гулей, ни у кого не было возможности сбежать или спрятаться. Людей-разведчиков встречали еще на подступах. Скинорс уже был одним из лучших среди людей. Если бы даже у него не было способа с этим справиться, то никто бы не смог. Что еще хуже, весь лес теперь заблокирован, и даже если им удастся пробраться сквозь него, это будет стоить им много времени. Лориэль окажется в крайне тяжелом положении, и им нужно было как можно быстрее добраться до крепости Арида. Что они могли сделать? Линк посмотрел на красную обезьяну и задумался, насколько велики патрули демонов высокого уровня. Скинорс какое-то время думал, затем оценил размер одного патруля. В этом лесу один патруль будет насчитывать около 10 человек. Обычно это будут 3 демона высокого уровня и 7 гули. Как только они услышат сигнал от красных обезьян, они прибудут в течение 3 минут. Линк снова спросил, к какому виду относятся демоны высокого уровня. Среди них есть пылающие демоны Фадора, бесстрашные демоны, бесконечные демоны, суккубы и еще около 5 других, всего 10 типов. «Темные эльфы агрессивно вызывают демонов, превращая весь лес в адскую бездну», — ответил Скинорс. Линк спросил, «У этих демонов примерно сила 8 го уровня, я прав?» «Да, этой информации было достаточно». Линк оценил информацию, которую он имел. «Если они смогут прибыть в течение 3 минут, это означает, что в радиусе мили будет один отряд демонов высокого уровня. Красные обезьяны кричат каждые 10 минут». Поэтому, если мы атакуем сразу после их следующего сигнала, у нас будет 13 минут, чтобы двигаться вперед. Хорошо, мы приступим к действиям после следующего сигнала. Он решил прорваться с боем. Хорошо, ответил Скинорс. Через 7 минут красная обезьяна снова издала сигнал. Это выглядело, как будто в его теле были часы. Время было чрезвычайно точным. В тот момент, когда раздался звук, Линк выбросил пространственную сферу. Он не использовал никаких трюков, и просто атаковал напрямую. Бац! Красная обезьяна 4-го уровня не имела возможности противостоять силе пространственной атаки и не могла продержаться даже одну секунду, прежде чем превратилась в кусок мяса. У него не было возможности даже издать звук. «Пойдем, поторопись!» Скинорс снова взял на себя инициативу, а Линк и Нана последовали за ним. По пути Линк постоянно стирал следы, которые они сделали. Он был очень осторожен, но и очень эффективен. По пути они были обнаружены другими красными обезьянами. Тем не менее, в тот момент, когда эти красные обезьяны открыли рты, чтобы послать сигнал, Линк немедленно закрыл их местоположение звукоизолирующим барьером. Одновременно он применил к ним заклинание пространственного разрыва, мгновенно убив обезьян. Реакция Линка становилась все быстрее и быстрее, и у обезьян не было возможности даже крикнуть. Через 10 минут красные обезьяны начали кричать, чтобы подтвердить местонахождение друг друга. Вскоре они обнаружили, что некоторые из их спутников не ответили. Мгновенно лес взорвался как улей. Пи-пи. Красные обезьяны начали кричать, и звуки, которые они издавали, были чрезвычайно шокирующими и вызывали страх. Однако в этом была и выгода. С их криками Линк смог точно определить их местоположение. «Как долго они будут кричать?» — Линк спросил. «Около полминуты. Это поможет патрульным отрядам определить наше местоположение», — ответил Скинорс. «Полминуты? Это нормально». Линк выждал полминуты. Как и сказал Скинорс, красные обезьяны перестали кричать. После этого Линк начал свои атаки, чтобы беззвучно убивать красных обезьян, при этом не оставляя следов. «Хорошо, пошли», — Линк взмахнул палочкой, и группа продолжила бежать вперед. В то же время он стер их следы и оставил на их месте вводящие в заблуждение следы. Он был очень опытным в этом, и вводящие в заблуждение следы были очень эффективными. По пути красные обезьяны уже трижды кричали, но демоны высокого уровня еще не нашли их. Они поддерживали свой темп, устремляясь вперед. «Они так долго не могут найти нас, что скоро сойдут с ума. Они, вероятно, вырвутся из своего режима патрулирования и активируют больше патрулей. Мы должны быть более осторожными». Среди леса уже были активированы 2 патруля. Хотя они следовали по следам, оставленным Линком, они не могли найти врага. После того, как они несколько раз уходили с пустыми руками, лидер патрульных команд почувствовал, что что-то не так. Он приказал Гулю за ним. «Ты, доложи на базу, что что-то не так. Скользкие крысы вошли в лес. Нам нужно подкрепление». «Понял». Гуль бросился назад, чтобы доставить свой отчет. Глава 339. Демонам это выгоднее всех. Во время этого стремительного броска группа Линка преодолела более 40 миль. В это время в окружающей их местности произошли радикальные изменения. Повсюду были камни, а деревья и растительность стали редкостью. Обзор был широкий, и было меньше мест, где можно спрятаться. Это было как плюсом, так и минусом. Скинорс прошептал. Красные обезьяны исчезли. Похоже, мы прошли через их блокаду. Линк вздохнул с облегчением. Он был очень сосредоточен, пока шел вниз по горной тропе. Каждый раз, когда красная обезьяна обнаруживала их следы, он сразу убивал ее и следил за тем, чтобы все было выполнено без следов. Это действительно израсходовало много энергии. Он посмотрел на Мелинду на спине Наны и спросил: «Как твоя нога? Все в порядке? Мне больше не больно». Мелинда посмотрела на Линка широко раскрытыми глазами, наполненными почтением. Это заверило Линка. Он посмотрел на черного кота. Тот был довольно послушный, вероятно, потому, что его подкормили, когда они были на кристально-голубом озере. Теперь он прятался в рубашке Наны, снаружи выглядывала только голова. Видя, что Линк смотрит на него, он сузил свои изумрудные глаза и мяукнул, как будто говоря: «Завидуешь? Ну, это твои проблемы, потому что это мое личное место». Он напрашивался на удар по морде. По крайней мере, Скинорс уже много раз думал об этом. Казалось, он собирался вытащить кота из-под одежды Наны и прыгнуть туда самому. Линку некогда было об этом побеспокоиться. Он повернулся к Скинорсу и сказал: «Насколько далеко Арида?» Скинорс был очень хорошо знаком с севером. Услышав вопрос, он успокоился и посмотрел на часы. Затем он посмотрел на солнце, вынул треугольную вещь, измерил угол и сделал расчет. «Я думаю, что еще около 700 миль. Если мы продолжим движение вперед, через 400 миль мы пройдем через южный угол темного леса. Мы не можем войти в темный лес. Как насчет такого? Мы возьмем крюк на юг, и после того, как доберемся до более безопасного места, я вызову орла. Заклинание может помочь нам пролететь около 60 миль. Бурный орел потреблял большое количество маны. Линк теперь имел максимум в 18500 очков маны, но этого хватило всего на 5 минут. Максимальная скорость орла составляла около 1500 футов в секунду, поэтому они могли пролететь 60 миль за 5 минут. Ему все еще нужно было приберечь немного маны, поэтому, хотя это заклинание и выглядело круто, оно было не таким уж полезным. Скинорс, конечно, не возражал. Пересечение горного хребта Хандуран было слишком опасным. Одна неудача может привести к тому, что они окажутся в окружении демонов высокого уровня. Это было похоже на погоню за смертью. Все повернулись и пошли на юг. Примерно через полчаса впереди появилось ущелье. Оно было чрезвычайно узко. Самое узкое место не было даже 15 футов в ширину. С расстояния это место казалось полностью закрытым. Стены с обеих сторон были очень крутыми. В среднем они были выше 2500 футов. Если кто-то стоял в ущелье и смотрел вверх, он мог видеть только кусочек неба. В ущелье было очень ветрено. Возможно, ветер прошел через какое-то уникальное скальное образование, потому что они продолжали слышать крики, от которых волосы вставали дыбом. Мелинда свернулась на спине Наны в страхе и тихо объяснила: «Это ущелье плача. Его длина более 30 миль, в нем много ответвлений и пещер. Как будто вы входите в лабиринт, и там действительно легко потеряться». Скинорс слышал об ущелье плача. «Об этом ущелье много легенд», — сказал он. «Легенда гласит, что здесь скрыт ужасающий секрет. Кто-то похоронил здесь бесчисленные сокровища, но наложил на каждое из них злое проклятие. Любой, кто пытался добыть сокровище, умер. Очевидно, тысячу лет назад последний император династии Галдвит отступил в ущелье плача с его последней армией и больше не вернулся. Во всяком случае, здесь действительно опасно». Линк также знал много информации об ущелье, но они были из прошлой игры. В игре было по меньшей мере 10 сюжетных квестов, больших и маленьких, спрятанных в каждой развилке внутри ущелья. Многие части все еще были недоступны игрокам даже во время эндгейма. Это было таинственное ущелье, наполненное неизвестной опасностью. Подумав, Линк спросил Мелинду, есть ли способ обойти его, если не было другого пути. Он не хотел проходить через жуткое место. «Я не знаю», — Мелинда покачала головой. «Мы летали на наших дирижаблях. Что если мы обойдем по боку?» — Скинорс предложил. «Это может сработать». «Подожди, наверное, нет. Посмотри туда». Линк указал на небо. Скинорс и Мелинда обернулись и увидели много размытых черных точек на небе. Быстро считая, их было больше 100. Без сомнения, демоны наверстывали упущенное. «Я чувствую, что эти демоны действительно могущественны, и их слишком много. Мы им не соперники, поэтому мы не можем идти впереди. Мы должны войти в ущелье», — сказал Линк. Ущелье было узким, и стены по обе стороны эффективно блокировали зрение врагов. Это может значительно уменьшить воздушную угрозу. Столкнувшись с более чем сотней демонов высокого уровня, это был их единственный выбор. Они ускорились. Они, вероятно, увидели нас. Голос Скиннерса был немного испуган. Линк решительно воспользовался телепортацией. Они исчезли у входа в ущелье под белым светом. Когда они появились снова, они уже были внутри. Передающее заклинание может заставить врага временно потерять их, выиграв больше времени. Без следа, Линк наложил еще одно заклинание на них всех. Это заклинание не только скрывает их тела, но и блокирует их голоса, ауры и все остальное, что можно использовать для их отслеживания. Мы не сможем бежать, мы можем только попытаться спрятаться от их погони. Пока он говорил, Линк произнес еще одно заклинание. Побег. Заклинание побег. Тайное заклинание 5-го уровня. Эффект. Время от времени призывает загадочную силу, чтобы указать безопасный путь для пользователя. Примечание. Покажет вам правильный путь. Была небольшая затяжка, и в глазах Линка появился слабый белый туман. Нить тумана вытянулась вперед, указывая путь. «Следуйте за мной». Линк последовал за белым туманом и шагнул вперед. Столкнувшись с более чем 100 демонами высокого уровня, Скиннерс тоже немного запаниковал. Раньше он сражался со многими демонами в темном лесу и ясно знал, насколько они ужасны. Что касается Мелинды, она крепко вцепилась в Нану, и даже ее мушкет задрожал. Только Линк был так же спокоен, как и раньше. Он был якорем этой команды. Свист, шелест, взмах крыльев поднимал порыв воздуха. Группа демонов взмахнула крыльями и приземлилась у входа в ущелье. Их было более 120. Большинство из них были крылатые ревуны 7-го уровня и выше. Треть группы была на уровне 8. Это была очень мощная сила. Это было бы немыслимо в прошлом, но в последнее время демоны, вызванные из бездны, были менее ограничены законами. Подавление их силы уменьшилось. Демоны, призванные в мир Фирумана, усиливались с невероятной скоростью. Теперь их сила была уже на такой ужасающей степени. Линк, вероятно, был единственным, кто действительно знал почему. Столкнувшись с этим, он мог только горько посмеяться. Кто будет первым, кто получит пользу, как только плотность маны в мире возрастет? Это были не люди, не высшие эльфы и не местные жители. Первыми были те, кто был уже могуществен в чужом мире, демоны. Такая задержка существовала и в предыдущей игре. В течение более 5 лет демоны доминировали в мире Фирумана без каких-либо ограничений. Во всем мире не было ни одного человека, достаточно сильного, чтобы сражаться с ними. Через 5 лет союзы из различных рас начали также укрепляться, пока они не смогли сдержать демонов. Я видел, как они исчезли здесь. Крылатый ревун растянулся на земле, тщательно исследуя следы. Его 2 крючковатых носа дергались без остановки. Через несколько секунд у него был другой вывод. Генерал, их запах ведет к ущелью. Они внутри. Генерал был окутан черным туманом, и его черты лица были трудно различимы. Единственной особенностью, которая была ясно видна, были 2 глаза, светящиеся туманным красным светом. Его крылья отличались от крылатых ревунов. У них был слой мембраны на их крыльях, в то время как у него были черные крылья, и вместо 1 пары у него была маленькая пара под большими крыльями. Он медленно приземлился. Крылья превратились в черный туман, который растаял в его теле, и раздался глухой голос. «Человек-маг имеет особый статус. Попытайтесь поймать его живым». «Генерал, захватывать мага живым означает играть с огнем», с недовольством сказал демон. «Захватить кого-то живым означало сдерживаться и заигрывать со смертью. Никто не хотел бы этого делать». Бум. Демон внезапно развернулся и взлетел в воздух. Шар черного тумана медленно рассеялся там, где он стоял. Никто не видел, что сделал генерал. Он был слишком быстр. «Помни, я не обсуждаю это с тобой. Я приказываю тебе. Мне нравится давать людям шанс реабилитировать себя, но я даю лишь 1 шанс. Понятно?» Черная тень слегка наклонилась, уставившись на упавшего крылатого ревуна кроваво-красными глазами. Крылатый ревун был на 8-м уровне, но был беззащитен перед этой черной тенью. Он не хотел соглашаться, но не смел показывать это. «Да», — пробормотал он. «Хорошо», — черная тень выпрямилась и указала на ущелье. «Ветер покажет нам путь, но это не будет продолжаться вечно. Мы должны спешить». Глава 340. «Но я сзади тебя». Ущелье плача. У-у-у-у-у-у-у-у-у. Раздался порыв ветра, и тотчас же прозвучало нечто, похожее на детский плач. Это был не просто обычный плач, а скорее душераздирающий крик, который был извергнут с надрывом. Это заставляло слышащих чувствовать, как их сердца сжимаются, а волосы встают дыбом. В ущелье было очень темно, хотя на протяжении сотен миль вокруг было чистое небо, количество света внутри было крошечным. Возможно, это было из-за стен, блокирующих свет внутри ущелья. В некоторых уголках было темно, как ночью. Через мгновение спереди снова подул ветер, принося с собой запах гниющих трупов. Кто знал, кому принадлежали эти трупы, и даже какими существами они были. Скинор потер плечи, приблизившись к Линку. Однако он все же объяснил: ветер в этом ужасном месте очень сильный. Мне становится холодно. Мушкетер Еба, Мелинда, ничего не сказала, но она крепче вжалась в одежду Наны. Время от времени она оглядывалась назад, как будто боялась, что там будет черный коготь, который схватит ее и утащит. Линк был в лучшем положении. Он был занят произнесением заклинаний, и это мешало его мыслям блуждать. Поэтому он выглядел несколько спокойным. Что касается Наны, она широко раскрыла глаза, с любопытством глядя влево и вправо. В конце концов, она впервые пришла в такое место. Черная кошка, естественно, ничуть не испугалась, но у нее были свои проблемы. «Мию, отпусти, хватит хватать меня за ухо». Мелинда ухватилась за ухо кота, крепко сжав его, как бы кот не реагировал. Это вызвало у кошки много разочарований. Вот таким образом их группа прошла через это странное место. Пройдя около получаса, они услышали шорох ветра. Они подняли глаза и смогли разглядеть фигуры двух демонов длиной 12 футов, летящих над ними. Группа немедленно отступила. Хотя они знали, что ревуны не обнаружили их, они все же затаили дыхание, стараясь оставаться максимально скрытыми. Только после того, как демоны улетели, Скинор тихо сказал: «Эти два демона выглядят очень сильными, намного сильнее меня. Могут ли они быть демонами 8-го уровня?» Он имел силу уровня 7, но, встречаясь с этими демонами, он мог чувствовать огромное давление от них. Это показывало, что демоны были явно на ступень выше, чем он. Линк сказал: «Действительно, они оба монстры 8-го уровня. Они, вероятно, примерно в 10 раз сильнее тебя». Скинорс потерял дар речи. 10 раз. Как он мог бороться с ними? Прошло целых 10 минут, прежде чем он снова заговорил. «Почему я чувствую, что демоны стали намного сильнее, чем раньше? Они не были такими сильными даже месяц назад». Линк, естественно, знал причину, но решил не говорить этого. Он просто сказал: «Возможно, демоны, которых призывает Эймон, сильнее, чем раньше». Скинорс не сомневался в том, что сказал Линк. Он выругался. «Айман просто сумасшедший. Все темные эльфы сумасшедшие. Они поубивают друг друга в один прекрасный день». Вскоре после того, как два демона улетели, группа услышала шаги позади них. В то же время они также услышали голоса, говорящие на языке демонов. У Скинорса и Мелинды не было никакого способа понять это, но Линк провел некоторое исследование языка, на котором говорят в пропасти, и он мог смутно разобраться в сути услышанного. «Это чертово ущелье. Сколько там проходов? Как вы думаете, где прячутся эти маленькие крысы? Кто знает, их могло занести в какую-то дыру. Я просто раздражен приказом командира. Захватить мага живым – это просто самоубийство. Тише. Не дай командиру услышать тебя. Ты знаешь его нрав. Пусть он услышит меня тогда. Что, мы не можем говорить правду? В этой группе было 8 демонов. Они воспользовались своим превосходством в численности, чтобы нагло пройти через ущелье, не удосужившись скрыть свою позицию. Демоны были огромны, и их скорость была также высокой. Судя по ситуации, пройдет всего несколько минут, прежде чем они их догонят. Линк огляделся и вдруг заметил дыру размером с человека. Отверстие было совершенно темно, внутри ничего не видно. Однако Линк мог почувствовать шум ветра с другого конца дыры. Это означало, что на другом конце туннеля был выход. Эти демоны были огромными, выше 9 футов в высоту. Дыра была довольно маленькой, поэтому они точно не смогли бы войти. Так было бы намного безопаснее, чем идти прямо. Линк указал на туннель. «Давай пройдем внутрь. Господин, разве мы сможем? Я думаю, что было бы лучше, если бы мы просто бежали быстрее», — сказал Скинорс. Туннель был совершенно темным, и из него выходили даже странные звуки. Кроме того, что еще больше их пугало, так это то, что, чтобы избежать преследования демонов, им пришлось бы пробираться вперед во тьме. Кто знал, что они найдут внутри? Мелинда собиралась разразиться слезами в этот момент. Она ничего не сказала, но дотронулась до Линка. Она умоляла его: Понятно, что она тоже не хотела идти. Услышав шаги позади, Линк решительно сказал: «Хватит болтать, быстро внутрь. Скинорс, ты первый. Нана, следуй за ним, спаси его, если что-нибудь случится. Я прикрою тыл». Хотя они могли быстро бежать, как они могли надеяться опередить летающих демонов? Кроме того, если бы они бежали, они бы еще больше шумели и выдали бы свою позицию. Возможно, это приведет к еще большим проблемам. Вход в туннель был определенно лучшим решением. Что касается того, что они могут встретить в туннеле, ну, они будут иметь дело с этим, когда придет время. Определенно было бы легче иметь дело с преследующими их демонами. Приказ Линка был абсолютным, и Скинорс не мог придумать иного выхода. Он мог только схватить свой кинжал и нащупывать свой путь вперед. Нана быстро последовала за ним. Линк пошел в последнюю очередь. Когда группа находилась в 90 футах от туннеля, позади них, в коридоре, из которого они вышли, раздался звук бега. Демоны прибыли и прошли мимо дыры. Линк внимательно вслушался в звуки шагов. Как только он вздохнул с облегчением, демоны внезапно повернули назад, и Линк услышал звук: «Эй, здесь дыра. Я чувствую, что в ней есть что-то подозрительное. Дай понюхать». Через несколько мгновений демонический голос сказал: «Действительно, на стенах есть запах. Они определенно прошли здесь. Эта дыра такая маленькая. Мы не можем войти. Как мы их схватим? Кажется, что внутри может поместиться только кто-то размером с командира. Должны ли мы сообщить командиру?» «Конечно. Хи-хи. Пусть командир войдет один и попытается поймать мага». Услышав это, Линк снова выдохнул, сдерживая дыхание. Запахом на стенах был, вероятно, пот Скинорса. Этот маленький след выдал их. Демоны были определенно проницательны. К счастью для них, только демон-командир мог преследовать их внутри, и Линк был уверен, что справится с одним командиром. Размышляя об этом, Линк сказал: «Подождите». Скинорс и Нана остановились и смотрели, как Линк вынул свою палочку, чтобы вытянуть волшебные символы в воздухе. С каждым ударом его палочки в воздухе появлялась одна линия светящегося света. Его скорость была очень высокой, и примерно через 10 секунд воздух наполнился светом сияющих магических рун. Линк указал посохом на каменную стену и тихо сказал: «Руны взлетели на каменные стены. Цзинь». Стены пещеры слегка задрожали, как будто в нее постучали молотком. Сразу же на стенах появилось волшебное образование. После этого туннель начал меняться. Когда магическое образование засияло светом, за Линком появилась волшебная дверь. Поверхность волшебной двери была шероховатой и выглядела как горная стена. Это создало впечатление, что в туннеле был тупик. Этого было недостаточно. Если бы это была просто волшебная дверь, магическая аура, исходящая от двери, легко была бы обнаружена противником. Тогда они могут легко прорваться через барьер. Линк продолжал рисовать больше магических символов. Через 10 секунд появился еще один набор рун. Печать. Цзинь. Снова раздался звук, и на этот раз руны появились на волшебной двери. Когда это магическое образование было завершено, магическая аура двери немедленно исчезла. Черная кошка похвалила его: «Эй, разве это не один из приемов, которым я тебя научил? Неплохо, ты уже находишь для него применение. Ты определенно умен, намного лучше, чем тот болван Изендилан». Линк покачал головой, сказав: «По словам демонов, командир действительно невероятен. Возможно, это не сможет его обмануть. Я просто использую дверь в качестве системы предупреждения. Если бы магическая дверь была взломана, Линк обнаружил бы это и узнал, что командир демонов догоняет их. Так он сможет подготовиться». Он сказал Скинорсу: «Хорошо, давайте продолжим. Пройди еще 300 футов, тогда я смогу дать нам немного света». Скинорс почувствовал себя намного лучше и продолжил нащупывать свой путь в темноте. Туннель постепенно расширялся. Примерно через 300 футов то, что изначально было высоким и достаточно широким лишь для одного человека, внезапно расширилось. По отголоскам их шагов они могли сказать, что туннель стал больше. «Лорд Линк, ты все еще позади меня?» – спросила Мелинда, внезапно чувствуя испуг. «Да», — ответил Линк. Услышав его спокойный голос, Мелинда почувствовала себя намного увереннее. Тем не менее, это было в этот момент, когда из туннеля донесся звук «у-у-у-у». Странный ветер дул около 3 секунд, а затем, так же внезапно, как и начался, прекратился. Скинорс облегченно вздохнул и рассмеялся. «Это испугало меня. Я боялся, что что-то случится. Группа продолжала идти вперед. Однако через 10 секунд Скинорс внезапно крикнул. «Эй, Нана, что ты делаешь рядом со мной? Я только что дотронулся до твоей руки». В следующий момент прозвучал чистый голос Наны. «Но я сзади тебя». В этот момент Скинорсу казалось, что его сердце остановится. Глава 341. Печаль короля ночи. Ущелье плача, пещера. Нана была позади него, так чьей руки он только что коснулся. Скинорс чувствовал мурашки по всему телу, и холодный пот прорастал по всей его спине. У него появилось внезапное желание встать и просто бежать. Пуф! Линк произнес заклинание освещения, и слабый свет осветил пещеру. Под тусклым желтым светом Линк увидел две пары широких глаз и два лица, полные ужаса. Одним был Скинорс, а другой Мелинда, женщина Ибба. Что касается Наны, она была такой же, как и всегда. Черная кошка свернулась в рубашке Наны, облизывая свои лапы, как будто не имела никакого отношения к внешнему миру. Что касается их обстановки, туннель был уже достаточно просторным. Он был шириной 50 футов и высотой более 15 футов. По всей земле были разбросаны камешки, а слева – огромный полукруглый валун высотой в 10 футов, который закрывал все вид. Многочисленные сталактиты свисали с потолка пещеры. Впереди было два темных туннеля, в одном из которых проходил ветер, создавая жуткие острые звуки. Ничего, но я явно что-то чувствовал. Оно было мягким и теплым. Скинорс хотел закричать. Он уперся в стену и схватил кинжал обеими руками. Только так он мог немного расслабиться. Вжух. Линк сотворил еще одно легкое заклинание. Вылетели три шара размером с кулак молочно-белого света. Один застрял над головой Скинорса, один – на потолке, а другой развернулся и полетел за валун в левом верхнем углу. Пространство было мгновенно освещено, и все стало ясно. Никаких слепых пятен не осталось. Скинорс был намного более успокоен. Схватив свои кинжалы, он медленно двинулся к валуну. Он думал, что это единственно возможное укрытие. Если эта вещь, к которой он прикасался, действительно существовала, она должна была быть здесь. Он уже был готов к бою. 3 фута, 6 футов, 9 футов. Через 6 футов он окажется за валуном. Здесь Скинорс бросился вперед. Если бы за валуном скрывался кто-то, Скинорс напал бы так, чтобы на него не напали. Где он? Где? Здесь никого. Скинорс чувствовал, что у него будет психическое расстройство. Пещера была очень большой, и этот валун был единственным укрытием. Если здесь ничего не было, то какого черта он коснулся? Скинорс, может быть, вы себе это представляли? Мелинда робко спросила. Она свернулась калачиком на спине Наны, как будто она хотела исчезнуть. Скинорс потерял уверенность в себе. Он опустил голову и огляделся. Если этот парень действительно существовал, на земле должны быть следы. Скинорс начал подозревать, что он вообразил это, потому что там не было никаких следов. «Господин, ты чувствуешь, что что-то не так?» Скинорс чувствовал, что он так нервничал, что совершил ошибку. Линк не заговорил после наложения светового заклинания и тщательно исследовал окружающие следы. В это время он уже нашел какие-то ненормальные следы. «Ты был прав. Возможно, ты что-то потрогал. Посмотри сюда», — сказал Линк, указывая на центр валуна. Скинорс посмотрел. В 6 футах от них была небольшой царапина. Это был свежий след. Казалось, что эта вещь ушла глубже в пещеру. Вероятно, он летает, и после того, как ты случайно коснулся его, он тоже испугался и сразу же улетел. Он летел тихо. Во время разговора Линк прекратил заклинание света, оставив только то, что находилось на голове Скинорса. «Если я правильно угадал», — продолжил он, — «в этой пещере должны быть какие-то ненормальные вещи. То, с чем мы только что столкнулись, должно быть похоже на стража. В игре эти стражи назывались «Ночные свист». Они были вроде дрессированных птиц, уникальных для ущелья плача. Если «Ночной свист» был обнаружен внутри пещеры, это был знак того, что внутри был определенный сюжетный квест. Если Линк был прав, то тот, кто был впереди, назывался «Печаль короля ночи». Скрытые места, такие как пещеры, имели меньше географических деталей, поэтому это место было практически идентично игре. Когда появился знакомый полукруглый валун, Линк сразу подтвердил свое предположение. Узнав, что это был сюжетный квест, Линк почувствовал облегчение, но также и раздражение. Причина была проста. Последний босс в этом квесте, король ночи, был не слишком силен, но путь к победе был действительно сложным. Квест назывался «Печаль короля ночи», но он мог легко оказаться печалью игрока. Линк выполнил этот сюжетный квест как минимум 100 раз за игру. Он ушел после того, как ему надоело ломать голову. Когда он прошел квест, Линк поклялся, что он никогда не придет в это место. Но теперь, в реальной жизни, он вернулся. С другой стороны, Скинорс услышал, что там были стражи, и почесал голову. «Господин, впереди две дороги. Куда нам идти?» «Левая сторона, без ветра», — сказал Линк. «Ах, но на правой стороне дует ветер. Это означает, что там выход». Скинорс не понимал. Ему нравились приключения, поэтому он знал эти базовые знания. Линк уже ушел влево. «Ветер неестественный. Это заклинание стихии ветра. Я чувствую, что там тупик». На самом деле, Линк не знал этого. По его мнению, этот ветер был в точности как естественный ветер. Линк знал это только потому, что он уже попадался на эту уловку. Это был первый трюк печали короля ночи. Геймеры-первопроходцы увидят, что левый путь был тупиком, в то время как справа постоянно дул ветер. Они инстинктивно шли по этому пути. Однако в результате ветер привел их в туннель, похожий на лабиринт, и приводил их к куче существ в стихии ветра. После выбора правой стороны обычно было два окончания. Первое, игрок привлечет слишком много существ и будет убит. Второе, игрок погибнет в лабиринте и вернется на кладбище, чтобы воскреснуть. Те, кто мог выйти из лабиринта, были либо гениями, либо счастливчиками. Слова Линка были очень надежными. Если он сказал, что правая сторона – тупик, Скинорс без колебаний пошел налево. «Подожди, давайте оставим след». С этими словами Линк подошел к правому входу. Он направил свою палочку вперед, и появилось легкое заклинание, летящее глубоко в пещеру. Заклинание имело уникальную характеристику, оно имело очень и очень большую дальность действия. Его структура маны была замкнутой и очень стабильной. После завершения он будет постоянно излучать свет, пока вся мана внутри не будет израсходована. Маг не должен был потреблять энергию во время процесса, чтобы поддерживать его существование. Это привело к его супербольшой дальности. По сути, заклинание света можно было выстрелить так далеко, как можно было видеть. Линк контролировал заклинание вдоль туннеля. Нестабильно он пролетел 650 футов, прежде чем прилипнуть к стене. «Это заклинание может длиться 3 минуты», — объяснил он. «Все это время он будет высвобождать большое количество ауры маны». Прежде чем он успел закончить, черный кот высунул голову и сказал: «И тогда генерал демонов ворвется туда и окажется в лабиринте». «Мяу, Линк, ты такой злющий. Мне это нравится». Линк пожал плечами. Глубоко внутри он был впечатлен. Как и ожидалось от бога, черный кот сразу понял внутреннюю структуру пещеры. Конечно, хотя кот выглядел очень мило, на самом деле он был холоден, как лед. Он пожертвовал бы всем ради свободы, что было очевидно из его действий. Линк все еще был осторожен с ним. Услышав их слова, Скинорс был уверен. Под руководством света над головой он взял на себя инициативу и вошел в левую пещеру. Он шел впереди, пока Линк оставался, чтобы стереть свои следы. Он стер все следы, ауру заклинаний, запахи и все остальное. Путь был гладким, и ничего необычного не произошло. Чем дальше они шли, тем более просторной становилась пещера. Через 5 минут Линк что-то почувствовал. Затем он услышал грохот позади них. Что это такое? Шаги Скинорса пошатнулись. Линк был немного удивлен этим. «Моя волшебная дверь была взломана. Кажется, что генерал демонов действительно могущественен, и мы не сможем его обмануть. Не волнуйтесь, давайте продолжим». Примерно через 300 футов перед ними внезапно появилась светящаяся волшебная дверь. Предложение было написано в магических рунах. «Смертный, какая самая большая ложь в жизни?» Под ним было 3 варианта: любовь, власть и богатство. После этого было пустое место, а под ним объяснение: «Если вы хотите войти, ответьте на вопрос». Увидев это, Линк вздохнул. Это был первый трюк против опытных игроков. В игре бесчисленные хорошие игроки были остановлены этой волшебной дверью. Глава 342. Быть ошеломленным до отчаяния. В туннеле. Скинорс подошел к волшебной двери, осматривая слова, вырезанные на двери. «ХМ – это дверь. Власть, богатство, любовь. Все это великая ложь жизни. Однако на самом деле не самая великая». Используя свой кинжал, Скинорс нарисовал несколько линий на двери. Когда острый край кинжала коснулся поверхности двери, он издал резкий лязг. Тем не менее, он даже не оставил след на двери. Скинорс повернулся к Линку, говоря: «Господин, эта дверь действительно крепкая. как мы должны прорываться. Не говорите мне, что нам действительно нужно ответить на вопрос. Как авантюрист, Скинорс чувствовал, что это может быть не так просто. Черная кошка в груди Наны посмотрела на дверь. «Мяу, а эта дверь действительно интересная». Сказав это, он нырнул обратно в грудь Наны, не удосужившись ни говорить дальше, ни объяснять, как пройти через дверь. Линк посмотрел на дверь и вздохнул. В прошлой жизни эта самая дверь замучила его до смерти. В то время он был еще неопытен и прибыл с друзьями, чтобы исследовать это подземелье. Добравшись до этой двери, их группа села обсудить этот вопрос, в чем заключалась величайшая ложь жизни. Их обсуждение длилось 3 дня и 3 ночи. Наконец, они поняли, что их обманули. Линк вышел вперед и, используя свою палочку, написал строку в пустом пространстве на двери. «Ты самая большая ложь». «Самая большая ложь в жизни?» Как мог кто-нибудь ответить на этот вопрос? Самое ненавистное в этой двери было то, что она использовала неуверенность игроков, чтобы обвести их вокруг пальца. Чем больше игрок думает об ответе, тем больше он ломает голову. Тем не менее, все это просто тратило время игрока. Ответ был прост. Ключ к открытию этой двери не имел ничего общего со сложным вопросом. Единственная цель этого вопроса – обмануть вас. В тот момент, когда Линк написал это на двери, из двери прозвучал призрачный голос. Неправильный ответ. Этот ответ от двери был также обманом. В большинстве случаев, когда кто-то говорит вам, что ваш ответ неверен, вы, естественно, пересматриваете, каким может быть правильный ответ. Тем не менее, это просто введет вас в заблуждение все глубже и глубже. В конечном счете, эта ловушка использовала неуверенность игрока в себе, чтобы удержать его от продолжения. «Господин, ответ неверный», — сказал Скинорс. «Смотрите-ка, этот парень попал в ловушку», — Линк ответил. «Если бы я был создателем этой волшебной двери, я бы не стал давать реальный ответ. Если я не ошибаюсь, это единственные 4 слова, которые знает эта дверь». Когда он сказал это, Линк выбрал сила. Как и ожидалось, дверь сразу же ответила. «Неправильный ответ. Тогда как мы войдем?» — спросила Мелинда. «Не торопись», — ответила Линк. Линк обошел магическую дверь, пока не достиг части, не освещенной светом. Из каменной стены торчал обычный камень. Линк взял чистую ткань и положил на камень. Это должно было гарантировать, что он не оставил свой запах. Затем он сильно придавил камень. Внезапно камень вонзился в стену. Волшебная дверь сразу же зазвенела, и через 3 секунды она исчезла. Как? Скинорс внезапно почувствовал, что весь этот мир – обман. Такая простая ловушка могла бы завести его в лабиринт. «Хорошо, не волнуйтесь, идем», – Линк проинструктировал их. Волшебная дверь издавала много шума, прежде чем исчезнуть, и наверняка предупредила бы преследующих демонов. Они определенно не могли позволить себе больше ошиваться там. После того, как они вошли в проход, Линк придавил другой камень – «Цзинь». Через 2 секунды волшебная дверь вернулась на место. Эта волшебная дверь была дверью с силой 8-го уровня. Линк надеялся, что она может задержать командира демонов. Было бы лучше, если бы командир попал в ловушку и потратил время на разгадывание загадки. Даже если бы он не использовал грубую силу, чтобы прорваться через дверь, Линк мог использовать ее, чтобы измерить истинную силу командира демонов. Как только волшебная дверь была преобразована, Линк предупредил остальных. «Позже мы должны быть более осторожными. В каждой ловушке могут быть ассасины. Ступайте осторожнее, не упадите в какую-нибудь дыру». Дверь обмана была только началом. Пройдя через эту дверь, на пути появились бы разные ловушки, которые заставляли искателей приключений нервничать или раздражаться. Не зная этого, они могут оказаться в беде. Скинорс занервничал. Ранее он был обманут волшебной дверью и чувствовал себя менее уверенно. Тем не менее, он был единственным ассасином с самой высокой ловкостью в группе. Поэтому он все еще продолжал искать ловушки. Путь за волшебной дверью был очень широк, около 10 футов в ширину и 5 футов в высоту. Волшебные лампы висели по обе стороны от прохода. При тусклом свете этих ламп проход был виден достаточно четко. Линк остановил его магию света. «Осторожно, эти лампы не предназначены для того, чтобы направлять нас, а не для ассасинов, чтобы скрыть себя. Когда мы идем в этом освещенном месте, мы, естественно, чувствуем себя более комфортно и ослабляем нашу бдительность. Кроме того, из-за мерцающего света, это отвлекло бы нас от теней и помогло бы скрыть любых ассасинов. «Что нам тогда делать?» – Мелинда спросила. В настоящее время она стояла под светом ламп. Оглядываясь вокруг, она видела темные области, но ничего более. «Ну, это легко. У меня есть способ», – ответил Скинорс. Он достал повязку и использовал ее, чтобы закрыть глаза. С одним глазом он выглядел как пират. Линк сразу понял, что он делает. «Отличная идея. С одним закрытым глазом они могли ходить на свету, не беспокоясь. Когда они вошли в темноту, они могли снять повязку на глазу, чтобы нормально видеть, поскольку глаз, покрытый повязкой на глазу, уже акклиматизировался к темноте». Услышав похвалу, Скинорс был в восторге. «Хе-хе, я узнал об этом от пирата. Всякий раз, когда они грабили других, они часто бросались из ярко освещенной палубы в темноту под палубой и обратно. Без этого трюка им было бы сложнее приспособиться к изменению освещения». Группа продолжала идти. Примерно через 3 минуты Скинорс внезапно поднял свой кинжал и высвободил свою боевую ауру. Цзинь. В тот момент Скинорс был отброшен назад фигурой, скрытой в темноте. Он отшатнулся на несколько шагов назад, пытаясь стабилизировать свое положение. Обеими руками он держал кинжал и усердно работал, отражая атаки, появляющиеся из темноты. «Смотри под ноги! Левитация!» Линк закричал, затем немедленно наложил заклинание на Скинорса. В тот момент, когда его заклинание было закончено, Скинорс ступил на кусок каменной плиты. Из-за эффекта заклинания левитации он не ступил на каменную плиту, а лишь коснулся поверхности. Ловушка не сработала. Вслед за этим Линк бросил шарик размером с кунжутное семя. Пространственная сфера взорвалась прямо перед ассасином, сковывая его движение. Группа наконец-то смогла разглядеть врага. Его тело было окутано темно-зеленым туманом, создавая впечатление, что оно покрыто темно-зеленым плащом. Если присмотреться, у него, казалось, не было ног, и он парил в воздухе. У него также не было лица, и здесь его голова должна была быть полностью покрыта темно-зеленым туманом. Это было очень похоже на призрак. Среди тумана были 2 хрустальные когти, светящиеся красным светом. В этот момент когти снова и снова сталкивались с кинжалами Скинорса. Каждый раз, когда они сталкивались, хрустальные когти светились немного ярче. Те, кто имел некоторый боевой опыт, могут сказать, что эта пара хрустальных когтей скоро начнет страшную атаку. Однако у него не было шанса. Линк потратил 1000 маны на это заклинание «Пространственные кандалы». Заклинание было выше 8-го уровня, а этот призрачный ассасин был только 7-го уровня. Он не мог сопротивляться. Его движения замедлились, пока они не остановились полностью. Скинорс воспользовался этой возможностью, чтобы вернуть себе силы. Он посмотрел на каменную плиту, которую он почти активировал, и заметил множество кремовых белых рун, вспыхивающих на плите. Это активировало бы молниеносную ловушку. Обычно он легко мог бы заметить эту ловушку, но в разгар боя он сосредоточился на том, чтобы отразить атаки своего противника, и у него не было времени посмотреть, куда он шагает. Если бы он был один, он бы, конечно, ступил на плиту, активировав молниеносную ловушку. Даже если он не умрет в ловушке, он будет парализован. В таком месте это было практически то же самое, что умереть. Он обрадовался и бросился с кинжалами на призрачного ассасина. Пуф-пуф-пуф. Его кинжалы непрерывно проникали в покрытое туманом тело. Тем не менее, он как будто наносил удар в воздух, и Скинорс не чувствовал никакого сопротивления от ударов. Его противник также не показал никаких признаков травмы. «Не говори мне, что его нельзя убить!» Скинорс воскликнул. «Это призрак, его тело полностью духовно, и обычные атаки малоэффективны. Нана!» Нана бросилась вперед, вытаскивая кинжал, который заставлял нервничать даже изгнанных богов. Кинжал пронзил тело призрака. Вжух! Призрак был разорван на 2 половины. Кинжал также пронзил один из его хрустальных когтей, которые сразу же раскололись, испуская красный свет. После того, как призрачный убийца был разрезан пополам, он испарился. Хрустальный коготь с лязгом упал на пол. Линк поднял коготь и спрятал его. Это был отличный материал. Вау, Нана, это было здорово. Что это за кинжал? Скинор смог сразу сказать, что кинжал был особенным. Просто смотреть, как он разрезал хрустальные когти, он очень тронулся. Нужно было знать, что хрустальные когти были чрезвычайно твердыми, и он не мог даже поцарапать его. «Я сделал его», — ответил Линк. Скинорс мгновенно наполнился чувством зависти. Линк был волшебником, известным на всем континенте. Любой кинжал, который он сделал, определенно был бы необычным. Однако этот кинжал был действительно мощным. Линк проинструктировал: «Давайте помедленнее. Обязательно внимательно смотрите под ноги. Там будет много ловушек там, где вы меньше всего их ожидаете, и, хотя вы обычно не наступаете на них, вас могут привести к этому, сражаясь с ассасином. Это была самая опасная часть». «Понял», — ответил Скинорс, становясь чрезвычайно бдительным. По пути группа продолжала встречать еще трех ассасинов-призраков. На этот раз Скинорс был готов к ним, и вместе с Линком и Наной легко с ними справился. Они пошли по извилистому проходу еще на 450 футов, прежде чем столкнулись с винтовой лестницей, ведущей вниз. Видя множество волшебных дверей по винтовой лестнице, нервничала группа. На каждые 10 ступеней была одна дверь. Если смотреть вниз, там было 500 ступеней, то есть 50 дверей. В конце лестницы был тупик. Там просто не было выхода. То есть, если бы был выход, он был бы найден среди одной из этих дверей. Однако кто может сказать, какая дверь ведет к выходу, а какая ведет в тупик? Что еще хуже, какая дверь приведет их в опасность, и как они должны были открыть эти двери? Им нужно будет попробовать каждую дверь. Даже Линк почувствовал, что это головная боль. Массив 10 тысяч дверей, крадущий жизнь. Это была самая болезненная часть миссии «Печаль ночного короля». Было наивно думать, что эти 50 дверей – это все, что было в массиве из 10 тысяч дверей. Здесь игроки испытали бы, что означает «быть ошеломленным до отчаяния». Глава 343. Невероятно странно. В пещере. «Господин, это тупик?» Скинорс уставился на спиральные ступеньки. Первая волшебная дверь была на близком расстоянии. Он подошел и попробовал ударить кинжалом. Раздался резкий лязг, и на гладкой волшебной двери появилась слабая царапина. Она медленно угасла и полностью исчезла через 3 секунды. «Эта дверь не очень прочная. Я могу легко их уничтожить, но их слишком много». Он подсчитал, что может пробиться через 5 дверей, 10 дверей и даже 20 дверей, но 50 изнурят его. У Линка тоже была головная боль. Причина была проста. Пространство в спиральных ступеньках было очень необычным и было сложено в несколько раз. Только одна из этих дверей была настоящим выходом, но ее положение не было установлено. Она может случайно появиться с шансом 1 из 50. Они должны были прорываться через каждую дверь, чтобы проверить, пока они не найдут правильный выход. Если кому-то повезет, выход будет в первой двери. Если кому-то не повезет, это может оказаться дверью номер 50. Некоторые игроки даже застряли в этом месте на целую неделю. Линк была довольно везучим во время игры. В сочетании с некоторыми хитростями он обычно мог найти правильный выход в течение 5 попыток. Однако то была игра, а это было реальностью. Линк не знал, сработают ли его трюки. Конечно, сейчас самой важной задачей было открыть двери. Разбить их силой было возможно, но эти волшебные двери были на вершине 6-го уровня. Это было слишком тяжело. К счастью, Линк был готов. Он вынул темно-красный хрустальный коготь, взятый ранее у ассасина. После модификации он превратился в 20-сантиметровую хрустальную палочку шириной в 2 сантиметра. Держа эту палочку, Линк направился к первой волшебной двери. Он внимательно изучил стену. Примерно через 1 минуту он нашел сантиметровую трещину в стене. Нашел. Прямо как в игре. Линк был в восторге. Он вынул свою палочку и указал на трещину. Очищающее заклинание. Слабый свет накрыл и слегка очистил трещину от пыли и гальки, как тряпка. Наконец, он обнаружил маленькую дыру шириной около 2 сантиметров. Это был точный размер хрустальной палочки Линка. Линк сунул палку в отверстие и начал вливать в нее ману. В то же время он объяснил: это должно быть замочная скважина волшебной двери. Ключ, сделанный из когтевого лезвия ассасина, не будет отвергнут силой волшебной двери. Подождите, позиция неправильная. Он вытащил хрустальную палочку и продолжил добавлять ману. Примерно через 3 секунды Линк снова медленно толкнул ручку. Он прошел миллиметр за миллиметром, и примерно через 3 миллиметра в отверстии появилась небольшая трещина. Понял. Скинорс был вне себя от радости, когда услышал звук. Линк снова активировал зачарование и по крупицам модифицировал кристальную палочку в соответствии со структурой замка. Примерно через 10 секунд Линк осторожно повернул ручку. Волшебная дверь слегка загудела. Примерно через 10 секунд дверь превратилась в свет и исчезла. Дверь открыта. Мелинда засмеялась и хлопнула в ладоши. Она посмотрела на Линка с почтением. «Хмм, это еще ничто. Черная кошка с презрением посмотрела на аплодирующую женщину. Затем он изменил свою позицию и снова свернулся калачиком, как будто вещи не имели к нему никакого отношения. «Скинрос, исследуй путь». «Хорошо». Парень размахивал своим кинжалом и снова бросился вперед. Он вошел и через некоторое время сказал: «Заходите, там безопасно, но немного странно. Кажется, будто мы здесь уже были». Группа вошла. Линк оглянулся и вздохнул. «Пошли. Это дверь, вход в зацикленное пространство. Это не выход. Давайте продолжим». Место, где они находились, было полностью идентично входу в дверь обмана. Эта дверь была как передатчик среди ступенек. Они прошли и вернулись ко входу. «Господин, почему бы нам не вернуться?» — спросил Скинорс с любопытством. Линк указал им за спины. «Вы уверены, что хотите вернуться?» Скинорс подошел к двери позади них и сразу испугался. Когда они вошли, там еще слышались шаги. Теперь это место стало бездонной дырой. Он не мог ничего видеть в дыре, и оттуда дул сильный ветер. Он был действительно сильным и застал Скинорса врасплох. Он потерял равновесие и фактически плыл. Казалось, что ветер втянет его. Нана поспешно схватила его за руку и потянула назад. Придя в себя, Скинорс почувствовал, что даже его дыхание было шатким. Его ноги были похожи на желе, и он едва мог стоять. Линк бросил камень в дыру. Одна секунда, две секунды. После более чем одной минуты раздался внезапный гул, и из дыры вырвался огонь. Пламя было светло-синим и было необычайно горячим. Скинорс был немного ближе к нему, и его лицо болело от жары, заставляя его активировать свою боевую ауру, чтобы защитить себя. Камню потребовалась одна минута, чтобы приземлиться. Подул дикий ветер, и на дне появился огонь 8-го уровня. Если они отступят, они точно умрут. Это пространство с односторонним зацикливанием. Обратного пути нет. Что такое пространство с односторонним зацикливанием? Скинорс спросил, как будто он не был в страшной опасности. Прежде чем Линк смог ответить, вмешался черный кот. «Смертный, успокой свой бедный мозг и дай ему жить еще несколько лет. Ты не поймешь, даже если я скажу тебе». Линк пожал плечами и сказал: «Вы видели общую ситуацию. Мы можем пойти только в одном направлении и пройти те места, через которые мы уже прошли. Что касается конкретной теории, вы уверены, что хотите знать?» Он понимал теорию и мог даже сделать что-то подобное. Расшифровка этого типа пространства тоже не была такой сложной, но была большая проблема. У этого одностороннего зацикленного пространства были тупики. Это означало, что после того, как он был декодирован и пространство рухнуло, была высокая вероятность того, что все внутри окажутся в тупике, бездонной огненной яме, которую они только что видели. Судя по тому, что они видели, этот тупик был ненормально ужасным, и было мало шансов, что они выживут. Таким образом, Линк решил, что он просто послушно будет следовать пространственным законам. Он мог выйти в любом случае. Скинорс не поверил ему. «Скажи мне, я послушаю». Линк начал говорить: «Единый цикл на самом деле не существует. Он односторонний, потому что существуют тупики. Это уравнение преобразования маны». После этого предложения Скинорс знал, что слушать его будет пыткой. «Господин, я осознал свою ошибку. Я не хочу слушать. Тогда давайте продолжим идти». Скинорс посмотрел на постепенно исчезающее уравнение маны в воздухе и вздохнул. Он продолжал вести группу. Группа прошла около 900 футов по этому знакомому пути, когда появилась еще одна нисходящая винтовая лестница. Вокруг ступенек было 50 дверей. Это было идентично сцене ранее. «Мы вернулись», — сказал Линк. «Но разве мы не открыли первую дверь? Это закрыто». Скинорс чувствовал себя морально и физически истощенным. Это место было слишком странным и было почти невозможно понять. На этот раз Мелинда нашла зацепку. Она указала на следы на земле и сказала: «Мы действительно вернулись. Смотри, это наши следы». Скинорс посмотрел вниз и глубоко вздохнул. Он уже разочаровался, задаваясь вопросом, почему. Так как он не мог понять это, он передал работу мозга магу. «Господин, что нам теперь делать? Продолжаем ли мы со второй дверью?» — Скинорс спросил. Пока он говорил, он чувствовал себя идиотом, который ничего не знал. Черная кошка смотрела на него, как на муравья. Линк покачал головой. «Нет, мы все еще попробуем первую дверь. Но разве вы не сказали, что первая дверь – это одностороннее пространство? Если мы войдем, разве мы не вернемся?» Скинорс не понимал, и Мелинда тоже уставилась на Линка. Ситуация изменилась. Линк покачал головой. «Эта дверь совершенно новая. позвольте мне сказать это так. Первая дверь перед нами сейчас отличается от первой двери, которую мы только что открыли. Знаете, двери – это точки соединения в пространстве. Эти точки можно заказать случайным образом, как угодно, просто следуйте за мной. Нана совершенно не интересовалась этим, она только с любопытством заглянула в пещеру. Мелинда и Скинорс не поняли, даже если Линк объяснил им. Черная кошка не нуждалась в его объяснениях, поэтому его объяснение было бессмысленным. Что касается того, почему они все еще открывали первую дверь, это был трюк, который он усвоил из опыта игры. Это может быть предпочтением конструктора одностороннего одиночного цикла. Была странная картина с положением истинного выхода. Если первая открывшаяся дверь была односторонней дверью с односторонним движением, была очень высокая вероятность того, что настоящая дверь после возвращения будет следовать нумерации Фибоначчи. Если дверь была номером 1, во второй раз, это может быть 1, но это также может быть 2, 3, 5, 8, 13 и так далее. Если бы он попытался в соответствии с этим методом, он определенно нашел бы выход в течение 6 попыток. Линк проходил квест «Печаль короля ночи» более 100 раз, и эта схема никогда не подводила. Он снова нашел замочную скважину в первой двери и воткнул уже созданный ключ. Он повернулся, и с трещиной волшебная дверь снова исчезла. Скинорс был первым, кто вошел снова. Войдя, он грустно вздохнул. «Господин, мы снова вернулись. Тогда иди вперед». Линк не чувствовал себя подавленным. Если вторая попытка была еще одним односторонним циклом, а не каким-то странным пробелом, это означало, что они были правы. Они снова пошли к входу в спиральные ступеньки. На этот раз Линк пошел открывать вторую волшебную дверь. Теперь они все были знакомы. Линк быстро изменил форму ключа, повернул ключ, и волшебная дверь исчезла с жужжанием. Группа снова вошла. Как только они это сделали, Скинорс снова вздохнул. Снова вернулись. Линк внимательно посмотрел и покачал головой. «Нет, это не то же самое. Посмотри назад». Все обернулись и обнаружили, что это не ступеньки, через которые они вошли, или безбожная яма позади них. Вместо этого это был яркий туннель. Стены с обеих сторон стали очень гладкими, четко отшлифованными. Каждые 30 футов на стене будет магический свет. Видно, что в конце туннеля был светлый зал. Сцена в зале может быть описана как великолепная. Выход. Скинорс был вне себя от радости. «Подожди, будь осторожен», — Линк окликнул. Когда Скинорс стоял в замешательстве, Линк поднял камень и бросил его к выходу. В тот момент, когда камень прошел через волшебную дверь, раздался тихий шум, и камень был разрезан на десятки кусков. Каждый кусок был толщиной менее 1 миллиметра. Скинорс сразу побледнел. Он ничего не видел в туннеле, но в нем была спрятана такая смертельная ловушка. Это было ужасно. «Это пространственный слайсер. Посмотри внимательно. Ты что-нибудь видишь?» — Линк спросил его. Скинорс успокоился и провел несколько минут, прежде чем наконец кивнул. «Здесь что-то странное». Как только они нашли выход, он был в восторге и не заметил такой маленькой отметки. Если бы Линк не позвал его и не подбежал к нему, он уже не был бы Скинорсом. Он был бы кусочками Скинорса. Как мы расшифруем это? Прежде чем Скинорс смог закончить, в туннеле разразился гигантский взрыв. Затем выход, который они нашли с таким трудом, рухнул и исчез. Появился новый туннель, к двери обмана. Там была черная тень, окутанная черным туманом, и кровавые глаза виднелись в темноте. Ложь. Это все ложь. Черт, волшебная дверь. Она мне врет. Когда он увидел группу Линка, его гнев исчез. Он разразился смехом. Ха-ха-ха, похоже, я пришел как раз вовремя. Все побледнели и уставились друг на друга. Скинорс хотел убить этого ублюдка. Они наконец нашли выход, но теперь он исчез.